Глава 17. «Да где же?» Сорвавшись с места, Азар перемахнул через холм золотой кометой, а затем разбился о землю, вновь взбудоражив каждого, кто это видел. Его путь пролегал гладко, никто не имел силы и желания как-то мешать ему. К тому же он всех и вся просто игнорировал. Была только одна вещь, ради которой он вот так бегал. Даже сейчас, рухнув на землю, он огорошил своим появлением трех практиков, которые уже успели собраться в группу и теперь вместе исследовали остров. Оказавшись так близко к золотому призраку, они приготовились к бою, но даже дышать громко не смели, выжидая, что же тот предпримет. А Азар просто прошел мимо, даже не глянул мельком в их сторону, и их, в общем-то, все это более чем устраивало. «Смотри!» — кивнул один из них, когда опасность миновала, а где-то на горизонте перед ними вспыхнул и угас почти невидимый глазу всплеск духовной силы. «Кто-то еще малое наследие получает!» «Везет же! Давайте тоже поторопимся!» «Да!» «Черт!» Ее дыхание было прерывистым и причиняло боль. Выдыхаемый пар уже давно перестал быть видимым глазу, и багровое, некогда закрывающее лицо вуаль, уже давно отпало промерзлой насквозь глыба льда. Духовный артефакт, защищающий от разрушительной энергии Карста, был уничтожен предателем, и Амелия с первых минут ощутила, что здесь, на глубине этой впадины, холодная энергия была особенно жестока и ужасающе сильна. Разумеется, у нее был запасной. Старейшина Альянса не мог быть так глуп, чтобы не иметь запасного устройства для замены в случае поломки или потери в полубое у себя или у товарища. Вот только сейчас даже резервный артефакт быстро пришел в негодность. Она не попала в сражение, где повредила устройство. Ее атаковали с тыла, из недр Альянса, со спины. Эти устройства были поломаны еще до того, как оказались в ее замке. Связаться с союзниками тоже было затруднительно. Она не знала, где сейчас ее подчиненные и в каком положении находятся. Просить помощи было просто не у кого. Перебирая ногами по снегу, она только одного человека встретила. Но и тот стремительно сбежал от нее, не желая делиться способом выжить здесь. Это очевидно. Спиной ощущая ее далекое, следующее за ней присутствие, Амелия только усмехнулась, думая о том, как ее будут грабить после нелепой смерти. Продрогшими руками, посиневшими от холода кончиками пальцев, она толкнула дверь маленького храма на нижнем, самом большом острове. Она надеялась, что если в этом месте уже была драка за наследство, то у нее будет шанс обнаружить хоть что-то. Но нет. Тут было пусто. Небольшой зал встречал ее двумя парами холодных, темных стен, небольшим алтарем и давно оставленным, покрытым пылью барельефом. «Проклятие!» Опустилась она, едва не рухнув на землю, как только отпустила дверь. Тут ничего не было. Просто алтарь для поклонений. Построивший это место чудак действительно желал, чтобы ему молились. Поставить поминальную свечу за упокой. Так он об этом говорил. Но это для Амелии сейчас было неважно. Ее сознание с трудом цеплялось за угасающее в груди последнее тепло. «Так и умру здесь», — шептала она, когда ее тело все же опустилась к земле. Она уже не ощущала холода, и это только одно значило, что старый монстр на самом деле победил. Облокотившись спиной на алтарь, она запрокинула голову, оставшись одна в этом маленьком, но таком пустом, очень холодном зале. Она так долго старалась, так долго шла вперед, держа высоко голову, была действительно сильной, не отступала даже когда было трудно, особенно когда было трудно. Все для того, чтобы погибнуть. Здесь? Сами собой в ее сознании возникли картины, как она с подчиненными получила задание. Ей нужно было поймать шпиона. В тот день она впервые увидела духа, который выдавал себя за человека. Тогда она получила известность и прославила собственное имя. А что было до этого? Она стала заметна, когда победила в турнире, закончив академию с отличием. Первый протектор лично вручил ей награду, пригласив свою группу. Она стала его личным подчиненным. Только придя в этот мир, она привлекла внимание. Она знала, что талантлива, знала, что красива и сильна, а потому тут же спрятала это лицо за маской, закрылась вуалью, оградившись от всех. Взяла себе высокомерный, горделивый образ, чтобы весь этот мир обломал зубы, чтобы он тысячу раз подумал, прежде чем на нее скалиться. Все для чего? Да для того, чтобы он не забрал последнее. Чтобы Альянс, чтобы все эти люди, которые вырвали ее из дома, которые отняли у нее все, что было дорого, чтобы все они, каждый из них, кто выбросил ее в этот океан, не отнял у нее последнее. Закрыв глаза, она практически перестала ощущать окружающий мир. Только картины видела. Ее и ее мужа. Простого слабака по уровню Альянса. Да и она тогда не сильно мечтала о развитии. Да, она в самом деле была воительницей. Она привлекла внимание, потому что действительно была сильна, но не хотела этого. И с радостью отложила меч, как только ей позволили. Она была наложницей. Даже не главной женой. Но в доме не было души, способной сказать ей это в глаза лично. Она была счастлива там. Действительно, лучшее время, которое ей так не хотелось терять. Она хотела сохранить себя там. Не где-то здесь. Там. Хотела хранить те воспоминания, не эти. Хотела знать только те прикосновения. Поэтому в этом мире никто не смел даже ее коснуться. Грубила чуть ли не каждому, потому что все теплые слова остались для нее там. Вся радость, весь мир и покой позади остался там, не здесь. Она просто хотела быть там. И пусть не телом, воспоминаниями, измученной душой. Хотела держать на руках ребенка, который все еще был... там. «Черт!» — всхлипнула она, и, наверное, впервые за эти годы. Впервые за почти два десятка лет ее щеки коснулась беспомощная, тут же замерзшая слеза. «Я так хочу обратно», — сказала она. «Я так хочу. Туда. Вот бы всего этого не было. Вот бы все это... вспять». Ее голос почти затух. Ее никто не слышал. Сидя вот так, умирая от холода, тоски и одиночества, она говорила так тихо, что даже подземный зал не отразил эхо. Вот только Бог услышал. Пусть самоназванный, совсем не сильный, немного смешной, чудаковатый. Безжизненный алтарь за спиной женщины исполнял его волю. Он слышал желания тех, кто приходил в зал. Всплеск дикой энергии породил вихрь под алтарем, захватив женщину. Проник в ее тело, и Амелия вздрогнула, вновь обретая сознание. Чужая энергия вторглась в ее тело, выбросив наружу часть ее силы, разогнав энергию мира. Это позволило ей, пусть ненадолго, но открыть глаза. «Что происходит?» Ее взор стал приближаться к земле. Багровое облачение гончих скользнуло по руке. «Так!» Словно внезапно оно велико стало на 50 размеров. «Эй, тут кто-то наследие получает! Скорее!» Крики за храмом всколыхнули пространство, а их источники стали быстро приближаться. Два человека, несущие на себе одежды из белоснежных шкур, ввалились внутрь, настежь распахнув и так приоткрытые двери. «Какого черта?» — тут же испугался первый, смотря перед собой. «Смертная!» Переглянувшись друг с другом, они оба были в замешательстве, ведь на полу перед ними сидела простая маленькая девочка. Вообще без сил, очень красивая, смертная. «Как жаль!» — усмехнулся первый мужчина уже спустя мгновение. «Не знаю, что с ней случилось, но даже поиграться с ней не успеем. Она скоро умрет!» Они оба смотрели на ребенка, которому на вид не больше 8 лет было. Но здесь, в Карстре, да еще и без духовной силы, небольшая тучка энергии кружила вокруг Амелии, которая когда-то принадлежала ей, и именно она защищала ее от враждебного мира. Но даже так, естественно, это не могло продолжаться вечно. Ледяная сила подтачивала эту тучку, вырывая из нее клочья с каждым легким ветерком. «Нет!» — прозвучал крик, и ребенок на полу закрылся ручками, смотря на детские ладони с шоком на лице. Даже ее силу этот мир отнял. Он надругался над ней в последние моменты перед смертью. Она все еще видела, как кружащаяся вокруг нее энергия быстро исчезает, и пары минут не пройдет, как эта защита исчезнет, и затем Лишь только коснувшись мира вовне, она тут же замерзнет, став ледяной статуей. Она видела, как немного ей осталось. Она видела людей, которые подходили к ней, влекомые крайним любопытством. И видела лик золотого скорпиона, который появился за их спиной. Там, прямо за ними, на пороге. Объятые золотым пламенем руки коснулись распахнутой двери, и огонь его духа тут же покрыл собой весь зал, выгнав отсюда весь воздух и заменив собой. Раскалил потолок, опалил стены. Два перепуганных искателя шарахнулись в стороны, но Азар просто их не заметил. Шагнул вперед, уверенным шагом приблизившись прямо к алтарю. Медленно преклонил колено, пригнувшись к сидящей на земле девочке. «Нашел», — улыбнулся он. «Наконец-то добрался. Рад, что успел вовремя».